Волосы и одежда выгорели полностью, кожа почернела и обуглилась, руки были скрючены, как это бывает при стяжении мышц, подвергшихся воздействию огня. Обгоревшие пальцы напоминали птичьи когти. На безымянном левом было обручальное кольцо. Правда, в огне оно оплавилось и превратилось в черный ободок. На обнажившихся пружинах переднего сиденья валялся Смит и Вессон 38-го калибра вместе с металлическими деталями того, что когда-то было кобурой. Во рту у трупа не было ни одного зуба. В куче золы, которая, как полагали эксперты, осталась от бумажника, нашли жетон детектива под номером 714-56-32. Когда из полицейского участка, на территории которого нашли труп, позвонили в главное полицейское управление, был получен ответ, что жетон принадлежал детективу второго разряда по имени Стив Льюис Карелла. Глава пятая. Тедди Карелла сидела в своей гостиной, молча наблюдая, как шевелятся губы лейтенанта Питера Бирнса, который говорил о смерти ее мужа. Вдруг спазм сжал ее горло, безумный крик уже готов был вырваться из груди, но она не издала ни звука. Крепко прижав руку ко рту, она закрыла глаза, чтобы не видеть, как губы лейтенанта складывают одно за другим эти страшные слова. Слова, подтверждавшие ее догадку, которая пришла ей в голову прошлой ночью, когда Стив не вернулся домой к ужину. Она не закричала. Но тысячи вопросов зазвенели в ее голове. Она потеряла сознание и упала бы со стула, если бы не сильная рука лейтенанта Бирнса. Благодарно кивнув ему, она попыталась выдавить из себя виноватую улыбку, дать понять, что чувствует, насколько это все для него тяжело. Но слезы ручьем бежали по лицу, и ей хотелось только одного, чтобы пришел Карелла, и все стало как раньше. Однако внезапно она поняла, что этого больше не будет никогда. Все ее существо сжалось, и тысячи воплей разорвались внутри. Лейтенант снова заговорил. Она молча следила за движением его губ, неподвижно сидя в кресле, до боли стиснув пальцы и думая о том, где сейчас дети и что она должна им сказать. Бирнс говорил, что он и его люди сделают все возможное, чтобы выяснить обстоятельства смерти ее мужа. «А пока, Тедди, если я могу что-нибудь для вас сделать, я думаю, вы знаете, как много значил для меня Стив, как и для всех нас. Если мы с Гарриет можем хоть что-нибудь сделать, Тедди, не стоит, наверное, объяснять вам, что мы сделаем все решительно, все абсолютно. Она кивнула. Очень может быть, что все это лишь несчастный случай, Тедди, хотя мы и сомневаемся, потому что непонятно, честно говоря, как он мог очутиться по ту сторону реки в соседнем штате в 50 милях отсюда. Она снова кивнула, слезы застилали глаза. «Тедди, поверьте, я любил этого парня. Лучше бы мне получить пулю в живот, чем прийти к вам с этим сегодня. Мне очень жаль, что это произошло». Она сидела в кресле, неподвижная, как изваяние. Детектив Мейер вышел из управления в 2 часа дня, медленно пересек улицу и пошел вдоль низкой каменной стены, которой был обнесен парк. Стоял чудесный апрельский день. Небо было чистым и голубым, сияло солнце, птицы чирикали на ветках, одетых яркой свежей зеленью. Он углубился в парк, нашел свободную скамейку и присел, скрестив ноги и уложив руки вдоль спинки. Вокруг него сидели парочки, держа друг друга за руки и нашептывая милую чепуху, гонялись на перегонки с веселым смехом дети, няни катили детские колясочки, старики бродили по аллеям, на ходу читая книжки, город был полон шума, отзвуки которого долетали и сюда. Вокруг была жизнь. Мейер сидел на скамье и беззвучно по-мужски плакал. Детектив Кэттен Хейвс отправился в кино, шел какой-то вестерн. На экране двигалось огромное стадо, тысячи животных, люди с ума сходили от усталости и дико кричали что-то, все это с громоподобным шумом неслось куда-то, лошади вздымались на дыбы, щелкали кнуты, совершалось нападение на поезд, индейцы брали в кольцо белых, стрелы и копья свистели в воздухе, грохотали в ответ ружья, в салуне происходило побоище, на экране мелькали стулья и бутылки, разваливались вещи, разбегались в разные стороны женщины. Все это было шумно и красочно, динамично и музыкально. Когда на экране пошли заключительные титры, Хейвс поднялся, прошел через зал и вышел на улицу. На город спускались сумерки, и он постепенно затихал. Кэттон был в состоянии думать только о том, что Стив Карелла мертв. Эдди Паркер, который ненавидел Кареллу до дрожи, пока тот был жив, в эту ночь пытался развлечься со шлюхой. Он принудил ее лечь с ним, пригрозив, что в случае отказа арестуют ее. Эта проститутка рыскала в окрестностях чуть больше недели. Подружки по профессии просветили ее, показав всех полицейских и переодетых в штатское шпиков, чтобы она при случае не влипла. Но Паркер в этот момент как раз был болен. Потому-то она и подошла к этому пьяному субъекту в одном из баров на Эйсли, и прежде чем бармен успел предупредить ее взглядом, обратилась к нему с обычным приветствием: «Хочешь поразвлечься, малыш?» Да и к тому же усугубила дело тем, что сообщила, какие расходы предстоят Паркеру в случае согласия. Десятка за один раз и 25 баксов за всю ночь. Паркер принял предложение девицы, и они вместе покинули бар, хотя хозяин все еще пытался подать ей предостерегающий знак. Она же так и не поняла, чего это он размахался как-то странно в ее направлении. Единственное, что ей было ясно, так это то, что она подцепила мужчину, который согласен провести с ней ночь. Она и понятия не имела, что имя этому мужчине — закон. Девица отвела Паркера в меблированные комнаты на Калвер-стрит. Тот был пьян в доску. Он начал пить с 12 часов дня, когда стало известно о гибели Кареллы, но все же еще достаточно соображал, что не имеет права арестовать ее, пока она не разденется. Поэтому он, ухмыляясь, подождал, пока она скинет всю одежду, и только после этого показал свой жетон. Потом он объяснил ей, что у нее имеется выбор: 3 года за решеткой или парочка приятных часов с очень приятным парнем бесплатно. Девица, которой не раз приходилось сталкиваться с такими приятными парнями, как Паркер, все они были копами, рыскавшими в поисках легкой добычи, рассматривала такие случаи как обычное неудобство своей профессии, поэтому она коротко кивнула и приняла в постели соответствующую позу. Паркер был вдребезги пьян и, к великому удивлению девицы, больше склонен был заниматься разговорами, чем любовью.